Секция 6. Сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Складни. Добродетель. 1. Рабочая корзинка. У раздумий беззвучны слова. Как искать их люблю в тишине я? Надо только черна и мертва, чтобы ночь позабылась полнее. Чтобы ночь позабылась скорей между редких своих фонарей за углом, как покинутый дом. Позабылась по тихим столовым над тобою, в лиловом, чтоб со скатерти трепетный круг не спускал своих желтых разлитий, и мерцанья замедленных рук разводили там серые нити, и чтоб ты разнимала с тоской эти нити одну за другой, разнимала и после клубила, и сиреневой редью игла за мерцающей нитью ходила. А потом, равнодушно светла, с тихим скрипом соломенных петель, бережливо простыни сколов, там заснула и ты, добродетель, между путанно нежных мотков. 2. Струя резиды в темном вагоне. До, до, мон enfant. Спи, спи, дитя. Не буди его в тусклую рань. Поцелуем дремоту согрей. Но сама, вся дрожащая, встань. Ты одна, ты царишь, но скорей. Для тебя оживил я мечту и минуты ее на счету. Так беззвучно черна и тепла резедой напоенная мгла в голубых фонарях, меж листов, на ветвях, без числа восковые сиянья плывут. И в саду, как в бреду, хризантемы цветут. Все, что можешь, ты там, все ты смеешь теперь, ни мольбам, ни упрекам не верь. Пока свечи плывут или в кое живут, пока дышит во сне резеда, здесь ни мук, ни греха, ни стыда. Ты боишься в крови своих холеных ног и за белый венок в беспорядке косы. О, молчи, не зови, как минуты, часы нетаимой и нежной красы. На ветвях, в фонарях догорела мечта голубых хризантем. Ты очнешься, свежа и чиста, и совсем, о, совсем, без смятенья в лице, в обручальном кольце, стрелка будет показывать 7. Контрафакции. Весна. В жидкой заросли парка береза жила, и черна, и суха, как унылость. В майский полдень там девушка шляпу сняла, и коса у нее распустилась. Ее милый дорезал узорную вязь, и на ветку березы, смеясь, он цветистую шляпу надел. Это май подглядел и дивился с своей голубой высоты, как на мертвой березе и ярки цветы. Осень. И всю ночь там по месяцу дымы велись, и всю ночь кто-то, жалостно чуткий, на скамье там дремал, уходя в котелок. А к рассвету в молочном тумане повис на березе искривленно жуткий и мучительно черный стручок, чуть пониже растрепанных гнезд, а длиной в человеческий рост. и глядела с сомнением просень на родившую позднюю осень. Складень романтический. Один. Небо звездами в тумане. Небо звездами в тумане не расцветится. Робкий вечер их сегодня не зажег. Только томные по окнам елки светятся, да кружася заметает нас снежок. Мех ресниц твоих, пушинки закидавшие, не дают тебе в глаза мои смотреть. Сами слезы, только сердце не сжигавшие, сами звезды, но уставшие гореть. Это их любви безумною обидою против воли твои звезды залиты. И мучительно снежинкам я завидую, потому что ими плачешь ты. Два. Милая. Милая, милая, где ж ты была ночью в такую метелицу? Горю и ночью дорога светла. К дедке ходила на мельницу. Милая, милая, я не пойму речи с словами притворными. С чем же ты ночью ходила к нему? С чем я ходила? Да с зернами. Милая, милая, зерна-то чьи ж? Жито я нынче не кашивал. Зерна-то чьи, говоришь? Да твои ж. Впрочем, хозяин не спрашивал. Милая, милая, где же мука? Куль-то, что был под передником? У колеса, где вода глубока, лысый сегодня с наследником. Два паруса лодки одной. Нависнет ли пламенный зной, иль пенясь расходятся волны? Два паруса лодки одной, одним и дыханием мы полны. Нам буря желания слила, мы свиты безумными снами, но молча судьба между нами черту навсегда провела. И в ночи беззвездного юга, когда так привольно темно, сгорая, коснуться друг друга одним парусам не дано. Две любви. Посвящается фон Штейн. Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она одурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть, как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает. Ночью так неслышно обнимает. Быть, как тень, но вместе ночь и день. Другому. Я полюбил безумный твой порыв, но быть тобой и мной нельзя же сразу. И вещих снов, и иероглифы раскрыв, узорную пишу я четко фразу. Фигурно там отобразился страх, и как тоска бумагу сердца мяло, но по строкам, как призрак на перах, тень движется так деланно и вяло. Твои мечты — менады по ночам, и лунный вихрь в сверкании размаха. Им волны кос взметает по плечам мой лучший сон за тканью Андромаха. На голове ее эшафодаж, и тот прикрыт кокетливо платочком. Зато нигде мой строгий карандаш не уступал своих созвучий точкам. Ты весь огонь, и за костром ты чист. Испепелишь, но не оставишь пятен. И, Бог, ты там, где я лишь моралист, не нужны гость, неловок и невнятен. Пройдут года, быть может, месяца, или даже дни, и мы сойдем с дороги. Ты в лепестках душистого венца, я просто так, задвинутый на дороги, наперекор завистливой судьбе и нищете убого слабодушной, ты памятник оставишь по себе, незыблемый, хоть сладостно-воздушный. Моей мечты бесследно минет день. Как знать? А вдруг с душой подвижней моря другой поэт ее полюбит тень в нетронуто-торжественном уборе? Полюбит и узнает, и поймет, и, увидав, что тень проснулась, дышит, благословит немой ее полет среди людей, которые не слышат. Пусть только бы в кружении бытия не вышло так, что этот дух влюбленный, мой брат и маг, не оказался я, в ничтожестве слегка лишь подновленный. Он и я. Давно меж листьев налились истомой розовой тюльпаны, но страстно в сумрачную высь уходит рокот фортепианный. И мука там, иль торжество, разоблаченье, иль загадка, но он ничей, а вы его, и вам сознанье это сладко, а я лучей иной звезды ищу в сомненье и тревожно. Я, как настройщик, все лады перебираю осторожно. Темнеет, комната пуста, с трудом я вспоминаю что-то, и безответно, хоть чиста, за нотой умирает нота. Конец шестой секции.